В общем, эта рыжеволосая вошла в подъезд моего дома, а Битюк вышел из своей подворотни и двинулся за ней. Я села за руль этой взятой на прокат машины и уехала от греха подальше. В некоторых отношениях, размышлял я, история выглядела даже вполне правдоподобно. Конечно, Анна Толлири была на дюйм другой выше, чем та, которая сидела передо мной на кровати. Да и волосы ее были более натурального, более огненного, более морковного цвета. Но человек, поджидавший миниатюрную рыжеволосую девушку, мог и не обратить внимания на такие нюансы. Усилия вы приложили немалые. Но вот уехали недалеко, сухо заметил я. Беверли по-прежнему тупо смотрела в пол между туфлями. «А как же иначе?» — выдохнула вдруг она. «Неужели я такое чудовище?» Просто я обезумела от ужаса и решилась на подобное. Потом я опомнилась. Мне непременно нужно было знать, что же все-таки случилось из-за меня с той другой. Я и вернулась. «А как вы узнали, в какую больницу попала Аннет?» «Чего ж тут сложного?» «Пришлось, правда, сделать несколько звонков из телефона автомата. Я нашла нужную больницу, но они справок не давали, и я приехала. Я боялась задавать вопросы, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. Я села неподалеку от дежурной медсестры, и когда появились вы, то я все услышала. Вы ее хорошо знали?» «Неплохо. Мне очень жаль», — пробормотала Беверли. «Это, конечно, пустые слова, но все равно я действительно сожалею». «Ясно», — отозвался я. Встал, подошел к чемодану, взял флакон с пятновыводителем, потом подошел к ней и отдал ей его со словами. «Прошу, это вам понадобится. Не надо, чтобы люди думали, что вы катались в пыли, даже если вы впрямь этим занимались». Затем я проверил ее сумочку. Она была довольно вместительной и неплохой на вид, хотя и не самого высокого качества. Такие сумки можно купить очень дешево в любом из мексиканских магазинов. В городах недалеко от границы с Соединенными Штатами Америки, например, в Тихуане, оружия сумочки не было, я вернул ее хозяйке. «Немного мыла, вода и расческа также будут весьма кстати», — напомнил я. Она смотрела на сумку и пятновыводитель так, словно не могла взять в толк, для чего они существуют. «Что? Что вы со мной хотите сделать?» — спросила она. «Поедем в гости», — сказал я. «Как только вы приведете себя в порядок, я вызову такси». Она облизнула губы и как-то механически отозвалась. «Нам не нужно такси. У меня по-прежнему машина, та, которую она взяла на прокат. Она стоит в паре кварталов отсюда, по ту сторону от больницы». «Ваши дружки уже могли ее найти», — сказал я. «Я не люблю, когда машина издает слишком громкие звуки при включении зажигания. И не переношу рулей, которые не рулят, или тормозов, которые не тормозят. Вон там дверь в ванную. По крайней мере, недавно там была ванная. Если же она исчезла, то придумаем что-нибудь другое». Она прошла через комнату, дверь за ней затворилась. Я заключил с собой небольшое пари. Когда дверь снова открылась, я понял, что угадал. Теперь ее волосы были расчесаны и сверкали, руки и лицо вымыты. Состояние одежды было трудно определить, потому как ее на ней не было. Она была голой, если не считать белого лифчика и белых нейлоновых трусиков. Закрывали или открывали они примерно столько же, сколько бикини. «Я просто жду, когда этот пятновыводитель высохнет», — пояснила она, не смущаясь своей обнаженности. «Просто если он попадает на кожу, то бывает неприятно». Да-да, бывает неприятно.